ложится на морское пространство. Далеко от береговой черты и на расстоянии менее 5 километров от вытянувшегося по параллели ряда цифр, обозначающих глубины на курсах Таймыра и Вайгача. Это выглядит действительно нелепо. Нам кажется невозможным, чтобы моряки не увидели берег на таком близком расстоянии. Но цифры остаются цифрами. Не верить им в данном случае нельзя. Солнце тоже не могло соврать. На то оно и солнце. Условия для наблюдений были хорошие. Где же тогда ошибка? Может быть, мы каким-либо образом не учли один из дней нашего пути, потеряли этот один день. Тогда действительно наши вычисления могли получиться ошибочными. Нет, память, конечно, не изменила нам. Данные наших наблюдений для юго-восточной оконечности Земли почти совпадали со старой картой. А наши переходы оттуда все наперечет, они твердо запомнились. Пережидая длительную метель, вообще нетрудно забыть об одном дне. Но ни одной такой метели на данном отрезке пути не было. Все же мы еще раз проверили наши журналы и дневники, но не обнаружили в них никаких погрешностей. Нужны какие-то особенно убедительные доказательства нашей правоты. Мы выходим из палатки. На северо-западе четко видны знакомые берега. Местоположение отдельных возвышенностей, гор, утесов и ледников нам хорошо известно. Пелинги на них один за другим подтверждают координаты нашего лагеря. Значит, мы правы. Значит, старая карта действительно далека от истины. Полностью уверившись в координатах нашего пункта, начинаем искать причину ошибки гидрографической экспедиции. Вооружившись биноклями, садимся на сугроб и тщательно изучаем лежащий на юге край плато. Скоро в его очертаниях мы без труда начинаем опознавать линии старой карты, и для нас становится ясным происхождение ошибки. Продвигаясь во льдах, моряки приняли далеко выступающую к северу низкую террасу за ледяной припай. Способствовал этому зрительному обману снежный покров, уже лежавший на земле. Поэтому на карту были положены только высокие обрывы коренного берега. И таким образом северная часть острова оказалась обрезанной больше, чем на 32 километра. Так происходят ошибки. Так уточняются карты.